Отец-настоятель монастыря установил в единственной арке, ведущей из здания монастыря во двор, высокую дверь из дубовых балок с железными скобами и тяжелыми болтами. В этом дворе молодая женщина устроила некое подобие пристанища или приюта для бедняков и бездомных. Сейчас подобное явление не редкость, но в те давние времена люди еще не знали ничего подобного. Она отрезала свои длинные роскошные волосы, ходила босая по грязи в накидке из серой грубой ткани, которую смастерила сама. В этом дворе находили приют беднейшие из беднейших, отбросы общества, сирые, убогие, калеки и хромые, нищие, ограбленные, изгнанные с позором, беременные служанки, незрячие, больные и умирающие. Никому не было отказа. Они лежали в грязи среди экскрементов и крыс, ибо не знали другой жизни и обстановки. И она мыла их, лечила их болячки и раны, пустила остатки средств, вырученных от продажи приданного, на покупку еды, и даже иногда попрошайничала на улицах, чтобы кормить своих подопечных. Семья, разумеется, от нее отказалась. Но примерно через год отношение к ней в городе изменилось. Люди стали звать ее Катерина Делла Мизерикордия, Катерина Милосердная. От богатых и провинившихся в чем-то людей начали поступать пожертвования. Вскоре молва о ней распространилась и за стенами города, и несколько женщин из хороших семей отказались от богатства и добровольно присоединились к ней. Их становилось все больше и больше. На третий год о ней знала уже вся Тоскана, и тут впервые на нее обратила внимание церковь. Вы должны понять, сеньор, что то были тяжкие, просто ужасные времена для римской католической церкви. Даже я, священник, вынужден признать это. Подкуп, коррупция, борьба за власть, богатство и привилегии. Вот что двигало в те времена священнослужителями. Многие их представители высшего ранга, епископы, архиепископы и кардиналы, жили в роскошь, как принц. Проводили время в праздности, наслаждениях, прибегали к насилию, потворствовали всем искушениям плоти. Народ видел все это и не скрывал недовольства. Тогда и началось движение под названием «Реформация». В Северной Европе дела обстояли еще хуже. Лютер выступил с тезисами против индульгенций. Английский король порвал с Римом. Италия кипела и бурлила, как огромный котел. Всего в нескольких милях от Флоренции был сожжен на костре после чудовищных пыток монах и проповедник Савона Ролла. Церковники хотели, чтобы он отрекся от своих взглядов, но он выстоял, и даже после его смерти волнения не стихали. Церковь нуждалась в реформации, но не расколе. Однако далеко не все ее иерархи разделяли эти взгляды. Среди них был епископ Сиены Людовико. Ему было что терять и чего бояться. Он давным-давно превратил свой дворец в рассадник скандалов и разврата, коррупции, стяжательства и воунствующей злобы. Он налево и направо продавал индульгенции богатеям, отпускал им все самые страшные смертные грехи в обмен на богатство. И здесь, в его собственном городе, прямо под его стенами жила молодая женщина, заставившая своим примером его устыдиться. И все люди знали и понимали это. Она не молилась, не читала проповеди, в отличие от Савона Роллы, но епископ начал не на шутку побаиваться ее. С судейской трибуны на Пьяцца дель Кампо представителю победившей контрады было торжественно передано драгоценное палео. Барабанщики выбивали мелкую дробь, знаменосцы весело размахивали флажками, и вся эта праздничная процессия готовилась отправиться на банкет в честь победителя.